Глава 9. Просыпаюсь от стойкого ощущения, что под ухом жирные бобры грызут дерево. Звуки настолько громкие, четкие и чавкающие, что не могут мне мерещиться. Пока вокруг меня не построили плотину, я приоткрываю один глаз, будто подмигиваю, потом второй. Насупив брови, пересекаюсь взглядами с белкой, что сидит на моей подушке. Она замирает с грецким орешком в лапках, прекращает жевать. Я тоже на всякий случай не шевелюсь. Некоторое время смотрим друг на друга и не моргаем, будто играем в гляделки. «Яр!» — зову тихо и протяжно, не разрывая нашего зрительного контакта. Гайка бросает в меня орех, то ли желая задобрить, то ли накормить, то ли рот мне заткнуть. Я инстинктивно зажмуриваюсь, а она разворачивается ко мне пушистым задом и, хлестнув по лицу хвостом, сбегает. «И тебе доброе утро». Бурчу без энтузиазма, перекатываюсь на спину и столбенею, уставившись в потолок. Что произошло этой ночью? Я пытаюсь восстановить нить событий, но мысли путаются. На медвежьей шкуре невероятно жестко и неудобно. Под пледом холодно, огонь в камине погас, угольки едва тлеют. «Принцесса на горошине», — шелестит в сознании. Однако в таких спартанских условиях я умудрилась проспать до утра. Видимо, анестезия в виде настойки смягчила неприятные ощущения. Только побочные эффекты у нее убийственные. Голова раскалывается, в горле першит, как если бы я в караоке несколько часов подряд орала. Нос заложен, тело ломит, словно меня в ледяной проруби по доске для стирки елозили. Я помята и разбита, а еще живот тянет, застудило в озере. Официально заявляю, это была самая ужасная ночь за все мои 19 лет. Чудо, что я вообще выжила, лишь отделалась легким испугом. Вроде бы вчера ничего непоправимого не случилось, кроме поцелуя с таксистом. Кстати, где он? Яр! Нервно сглатываю, приподнимаясь на локтях. Проснуться в объятиях первого встречного и не помнить, что было между нами — одна из моих фобий. На такое способны только девушки с низкой социальной ответственностью. А у меня строгое воспитание и нерушимые принципы. «Только не я, только не с ним», — повторяю как мантру. Ощупываю себя, потом с опаской осматриваюсь вокруг. На мне по-прежнему туника, в которую я переоделась перед сном, правда, вывернута наизнанку, но это мелочи. Главное, что поблизости никого. Не успев выдохнуть с облегчением, я опять напрягаюсь. Где его черти носят? Он же не мог уехать, оставив меня здесь одну. Хотя от него чего угодно ожидать можно. «Ярослав!» — рявкаю в панике, откидываю плед. «Владимирович!» Судорожно натягиваю джинсы прямо под тунику. Руки трясутся то ли от страха, то ли от холода. Накидываю тулуп Яра, забыв о брезгливости. Странно. Йети раздетый от меня сбежал? Может, ему в туалет приспичило? После настойки с олениной закономерный исход. Или он за дровами для камина вышел? В моей голове роятся здравые мысли, но ни одна не в состоянии угнаться за мной. Я быстрее, особенно когда боюсь. Распахиваю дверь, а путь мне преграждает огромная мрачная фигура, занимающая весь проем. Хагрид, вышедший из волшебного леса. Первое, что бросается в глаза — мощные лапы, облаченные в черные шерстяные перчатки. Левая зловеще сжимает капкан, а правая вдруг тянется ко мне. «А, помогите!» Я кричу, что есть мочи, как выдернутые из земли мандрагора. Сама чуть не глохну от собственного голоса. Широкая ладонь затыкает мне рот, и я, пикнув на прощание, теряю связь с реальностью. Пробуждение, дубль второй, надеюсь, удачный. «Таюш!» — хриплый шепот ласкает слух. Улыбаюсь, не открывая глаз. Легкий ветерок проносится по коже. Я вздрагиваю, будто по самым эрогенным зонам невесомо ведут перышком. В нос проникают запахи древесной стружки, зимнего леса и настоящего дикаря. Смутные ассоциации будоражат кровь. Если это сон, то мне не хочется просыпаться. Но лица касается неровное, жаркое дыхание. На щеку ложится ладонь, а после вдруг шлепает небрежно. От неожиданности и искреннего шока я судорожно хватаю губами воздух. «Воронцова!» — гремит строго, как в армии. «Я тебя от силы минут на 15 оставил. Ты чего буянишь и на хозяина орёшь?» «Какого...» Сипло произношу, проталкивая колючий комок в воспаленном горле. «Хозяина!» С трудом заканчиваю и кашляю, чувствуя, как все внутри колет и дерет. Глаза снова закрываются и горят, будто в них битого стекла насыпали. «Таисия!» Меня небрежно трясут за плечи, как тряпичную куклу, и я задыхаюсь от возмущения. Нахожу в себе силы прийти в себя и, собрав волю в кулак, отбиться от навязчивых, хоть и приятных, мужских прикосновений. «Хватит на меня голос повышать!» Фыркаю растерявшемуся Яру в лицо. Инстинктивно хватаюсь за его одежду, заглядываю за спину, но никакого Хагрида поблизости не вижу. Протяжно выдыхаю. Наверное, приснился кошмар, ведь сейчас я сижу на диване, в тунике, а ноги прикрыты пледом. Ни тулупа, ни великана, только йети напротив. «И вообще, где ты был?» «Ничего себе заявочка!» — ехидно выпаливает он, выгибая бровь. «Ещё даже не жена, а пилишь профессионально. Тебе детальный отчет или общий? Алиби мне могут обеспечить разве что медведи». «Не смешно», — нервно сглатываю. «Я испугалась». Черты его лица смягчаются. Кривая насмешливая ухмылка превращается в добрую улыбку. Таким Яр мне нравится больше, и мои губы самопроизвольно растягиваются. Почти сразу же осекаю себя, возвращаю с небес на землю, в грязную сторожку, и принимаю надменный вид. Не хватало еще с магаданским таксистом флиртовать. «Под утро огонь в камине погас, а я пропустил этот момент», — объясняет он без сарказма, — «и это непривычно». Когда проснулся, была такая холодрыга, что зуб на зуб не попадал. «Пришлось идти за дровами», — кивает на связку, брошенную рядом с медвежьей шкурой. «Ты не замерзла?» — тихо уточняет, заправляя прядь волос мне за ухо. Такой порыв заботы и нежности от Йети меня напрягает. Когда мы успели сблизиться настолько, что он интересуется моим самочувствием и беспрепятственно трогает меня, как и где ему вздумается. Не останавливается. Проводит тыльной стороной ладони по щеке, опускает лапу на плечо, большим пальцем поглаживает выпирающую ключицу. Убираю с себя его руку, хмурится. Неудобный вопрос крутится на языке, но я никак не решаюсь задать его вслух. Боюсь, ответ мне не понравится. По привычке включаю защитную реакцию. «Слушайте, если мы и поцеловались вчера по пьяни, то это не дает вам права меня лапать». Демонстративно отряхиваюсь, стараясь не смотреть, как ожесточается его лицо. «Ничего же не было?» — спрашиваю одними губами. «Если честно, я сам не...» Неопределенно почесывает бровь. Споткнувшись, а мой напряженный взгляд равнодушно выпаливает. «Ничего не было». Резко подскакивает на ноги, нависает надо мной и давит своей тенью. Шипит и пыхтит, как древний паровоз. Испепеляет меня потемневшим взглядом, скрестив руки на мощной груди. Шестое чувство и пятая точка подсказывают мне, что сейчас самое время остановиться и заткнуться. Нельзя доводить злого мужика до белого коления, это чревато последствиями. Но язык — мой враг, а натянутые нервы — худший советчик. «Вот хорошо. Мне не нужны лишние сплетни. Тем более на объекте, который инвестирует мой отец. И где у меня скоро состоится свадьба. Давайте я заплачу вам за молчание». Предлагаю неожиданно для самой себя. Взятки и откаты правят миром. Но я попала в какую-то другую вселенную. Блондин темнеет на глазах. Не знаю, как это возможно, но он действительно становится мрачнее грозовой тучи. Того и гляди, шарахнет. «Давай ты лучше засунешь свои деньги себе...» «Как там твои гости, Ярослав Владимирович?» Раздается гром над головой. «Очнулась?» Оборачиваюсь к двери, очень медленно, как в триллере. Но вместо маньяка обнаруживаю за спиной бородатого великана. Значит, не привиделся. «Боже!» Мысленно перекрестившись, я на мгновение зажмуриваюсь, чтобы отогнать жуткое привидение. Но когда я открываю глаза, оно по-прежнему на месте. Живее всех живых. Шоркает растоптанными сапогами по деревянному полу, тащит что-то железное за собой на цепи. «Тихон, да что вы с этим капканом носитесь?» — усмехается Яр, спрятав руки в карманы. «Где вы вообще его взяли?» «У браконьеров забрал, чтобы не баловались в моем лесу», — бросает возле камина. Отряхивает руки, поворачивается ко мне. «Утро доброе!» Впечатываюсь спиной в диван. Затравленным зверьком смотрю на обоих мужчин, которые склоняются надо мной, будто проводят консилиум психиатров. Я и правда начинаю чувствовать себя сумасшедшей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Точнее, его сказочные обитатели. Один другого страшнее. Она у тебя юродивая, Ярослав Владимирович? На полном серьезе интересуется Тихон. Есть немного. Бросает он мне назло. Яр! Рычу тихонько и тут же затыкаюсь, вжав голову в плечи. «Городская», — поясняет он устало. Широко зевает и закатывает глаза, будто я его мучила всю ночь напролёт. «А, тогда ясно», — понимающе разводит руками Тихон. На этот жест тут же реагирует Белка. Забирается по его штанам, карабкается по спине, как скалолаз, прыгает на плечо и тычется носом в густую бороду. «Отвезёте её на базу?» — вежливо просит Яр. «Я пока ваш внедорожник вытащу из-за носа. А то это чудо здесь долго не протянет», — издевательски подмигивает мне. Вздрагиваю. Сердце заходится в груди, взгляд мечется с Ярослава на Тихона и обратно. Из двух зол я пытаюсь выбрать меньшее и не могу определиться. Хагрид меня пугает до потери сознания. А Йети хамит и пытается потерять или утопить меня по пути. Но самое страшное, что я не могу в глаза ему смотреть после нашей странной ночи. «Да чего ж не отвезти?» — пожимает плечами лесничий. «Только пусть пообещает не верещать. Не привык я как-то, что на меня бабы орут. В тайге вообще всегда тихо, спокойно». «Понимаю», — тяжело вздыхает Яр. «Похожие ощущения». «Не буду больше», — бубню хмуро. «Давайте поедем скорее». Подрываюсь с места, мечтая покинуть эту жуткую избушку и попрощаться с наглым водителем. «Мне нужно к Салтыкову. Он меня со вчерашнего вечера ждёт». «Кому? Но ведь...» Лесничий смотрит на меня, как на пациентку психбольницы, почёсывает бороду, сводит густые брови к переносице и трогает подбородок так, будто придерживает упавшую от удивления челюсть. Промычав что-то невразумительное, вопросительно косится на Яра. «Вы правильно расслышали, Тихон. Доставьте столичную принцессу к боссу», — тараторит тот. «Кажется, нервничает». «Только сначала ей гостевой домик покажите, пусть в порядок себя приведёт. А ещё попросите девчат из ресторана завтрак соорудить и прямо в номер отнести, иначе она по дороге опять куда-нибудь вляпается. Ближе к обеду в кабинет её, а там по ситуации». Обречённо вздыхает. «Как скажешь, Ярослав Владимирович», — задумчиво тянет Тихон. «Как скажешь». Окинув нас обоих изучающим взглядом, он хмыкает и молча разворачивается к выходу. Небрежным взмахом огромной руки в перчатке зовёт меня, и я с опаской плетусь следом. На пороге оглядываюсь на Яра. Не знаю, что ожидаю увидеть или услышать от него. Наверное, ничего хорошего. Он машет мне ладонью и ехидно ухмыляется, всем своим видом показывая, что рад скорее избавиться от меня. Были бы шарики, он бы счастливо запустил их в воздух. Что ж, это взаимно. Расправив плечи, я смело иду к машине лесничего. В пересохших у камина сапогах неудобно, будто они стали на два размера меньше. Снег летит в лицо, ветер пронизывает лёгкую куртку, и я замерзаю практически сразу. Поскальзываюсь на крыльце, чуть не улетаю в сугроб, благо Тихон ловит меня за локоть. «Тай!» — с беспокойством зовёт Яр. Не оборачиваюсь. Ускоряю шаг, чтобы скорее нырнуть в салон старого авто. «Чемодан забыла!» «Тихон, загрузи в багажник, пожалуйста. Плохая примета вещи оставлять. Не приведи Господь, вернётся сюда». Уставившись на заметённую снегом дорогу, даже не смотрю в сторону Йети. Надеюсь, мы никогда не встретимся. Мне пора возвращаться в цивилизацию, а ему — к белкам.